Он не только устал от эмигрантской сутолоки, но также сильно стосковался по России. В проливе между Корсикой и Сардинией вспоминал свою родную Волгу. Во всяком случае, в открытке к матери Ленин пишет, что доехал от Марселя до Неаполя пароходом дешево и приятно, ехал как по Волге. Не забыл, значит, Волгу. Может быть, высокие, поросшие сплошным кустарником каменистые берега Корсики напоминали ему «Жигули», по которым он так много полазил в свои юношеские годы, в косоворотке, в накинутой на плечи студенческой тужурке. Золотоволосый, лобастый, повернул свое смугло-румяное, молодое, скуластое лицо к ветру, так вольно гулявшему по вершине «Жигулей», и во весь голос пел одну из своих любимых песен «Есть на Волге», «Утес». Может быть, и теперь, стоя на спардеке пассажирского парохода и любуясь скалистыми берегами Корсики, которые почти отвесно опускались в удивительно синюю чистую воду Средиземного моря, Ленин, чувствуя себя хоть на миг одиноким, свободным и юным, напевал вполголоса: «Но зато, если есть на Руси хоть один, кто с корыстью житейской не знался, кто неправдой не жил, бедняка не давил, кто свободу как мать дорогую любил и во имя ее подвязался, пусть тот смело идет, на утес тот взойдет, и к нему чутким ухом приляжет, и утес великан все, что думал Степан, все тому смельчаку перескажет». В этой песне Ленину всегда слышалась народная мечта о смельчаке, которому утес великан перескажет заветные думы Степана Разина. Недаром же один из интереснейших наших поэтов, Владимир Нарбут, в разгар революции в 1919 году писал: «Россия Разина и Ленина, Россия огненных столбов». Посылая матери привет из Неаполя, Ленин сообщал, что двигается отсюда на Капри ненадолго. По странному совпадению, я тоже в 1910 году, примерно в это же время, может быть, на месяц раньше, в первый раз в жизни попал на Капри. Мне было тогда 13, а моему брату Жене, будущему писателю Евгению Петрову, 7 лет. Отец повез нас за границу. От Одессы до Неаполя морем, дальше по железной дороге. Из Неаполя мы, конечно, ездили на пароходике на Капри. И я на всю жизнь запомнил посещение нами знаменитого голубого грота «Гротто Азуро». Ловко перебирая смуглыми руками по мокрой железной цепи, приклепанной к скале над самой головой, лодочник изо всех сил помогал нашей лодке поскорее проскользнуть из узкого и низкого каменного туннеля, где могучий поток морской воды, то поднимаясь, то опускаясь, каждую секунду готов был разнести лодку в щепки, а скалистые своды, поросшие скользкими водорослями. Мы прижались ко дну, зажмурились от ужаса, и в тот же миг увидели, что лодка уже плывет внутри грота по невероятно яркой сапфирной воде, насквозь освещенной откуда-то снизу преломленным светом каприйского ослепительного полудня. Помня стеклянно-синие изумленные лица папы и Жени, гул, стоящий в гроте, как в пустой церкви, и громкий, как выстрел, звук капель, падавших с весла в воду. Хорошо помню живописную фигуру нашего лодочника, мальчишку примерно моего возраста, гордого тем, что самостоятельно возит форестьеров в Гротто Азуро, снисходительно принимая их восхищение волшебным зрелищем знаменитой на весь мир пещеры. Он был в штанах, засученных выше худых мальчишеских колен с перламутровыми ссадинами, в матросском тельнике, и мне навсегда запомнилась его красивая широколобая голова с немного вьющимися, как у бычка, темно-русыми волосами, повязанными на неаполитанский манер красным платком, и светлыми тосканскими глазами с виноградной косточкой зрачка. О, как мне хотелось тогда подружиться с этим итальянским мальчиком, сверстником, который с такой неподражаемой грацией греб стоя, поплавать вместе с ним, понырять в изумительной средиземноморской воде, попросить, чтобы он дал мне немного погрести и объяснить, что у нас на Черном море мальчики тоже умеют грести стоя, потому что, как написано в энциклопедическом словаре, Черное море есть лишь только залив Средиземного. Но тщетно. Он как бы не замечал всех моих гримас и заигрываний и обращался только к моему отцу, взрослому человеку, который его нанял и умел с ним объясняться по латыни. Впрочем, один раз мальчик не выдержал своей роли солидного пожилого рыбака и улыбнулся мне дружеской озорной улыбкой, которую я запомнил на всю жизнь. Легко можно допустить, что именно этот самый каприйский мальчик, помнится мне, его имя было Луиджи, через месяц после нас возил в Гротто Азура небольшую компанию других русских. Знаменитого писателя Максима Горького, скритторе Массимо Горки, его красавицу-жену, знаменитую русскую артистку Донну Марию, в районе Неаполя принято называть даму не сеньорой, а на испанский манер донной, и еще одного незнакомого русского. По мнению Луиджи, этот незнакомый русский со своим острым прищуренным глазом, веселым смехом и свободной манерой обращения, наверное, был один из тех русских конспираторов, бомбистов, может быть, даже самый главный из них, которые всегда дружат с Массимо Горки и подготовляют здесь, на Капри, новую русскую революцию, с тем, чтобы навсегда разделаться с царем, помещиками, фабрикантами и на развалинах старого мира водрузить красное знамя социализма. И Луиджи не ошибся. Этот сеньор был действительно один из самых великих революционеров мира. Вот несколько строк из воспоминаний Горького о Ленине, относящихся к тому времени. Он подробно расспрашивал о жизни каприйских рыбаков, о их заработке, о влиянии попов, о школе. Широта его интересов не могла не изумлять меня. Не могу представить себе другого человека, который, стоя так высоко над людьми, умел бы сохранить себя от соблазна честолюбия и не утратил бы живого интереса к простым людям. Был в нем некий магнетизм, который притягивал к нему сердца и симпатии людей труда. Он не говорил по-итальянски, но рыбаки Капри, видевшие Шаляпина и немало других крупных русских людей, каким-то чутьем сразу выделили Ленина на особое место. Обаятелен был его смех, задушевный смех человека, который, прекрасно умея видеть неуклюжесть в людской глупости и акробатические хитрости разума, умел наслаждаться детской наивностью простых сердцем. Старый рыбак Джованни Спадаро сказал о нем: «Так смеяться может только честный человек». Качаясь в лодке на голубой и прозрачной, как небо, волне, Ленин учился удить рыбу с пальца, лисой без удилища. Рыбаки объяснили ему, что подсекать надо, когда палец почувствует дрожь лисы. «Кази, дринь-дринь! Капишь?» Он тотчас подсек рыбу, повел ее и закричал с восторгом ребенка, с азартом охотника. «Ага, дринь-дринь!» Рыбаки оглушительно и тоже, как дети, радостно захохотали и прозвали рыбака «Сеньор Дринь-Дринь». Он уехал, а они все спрашивали: «Как живет сеньор Дринь-Дринь? Царь не схватит его, нет?» Наверное, маленький итальянский лодочник Луиджи гордился тем, что ему довелось возить в Гротто Азура самого Ленина. И, наверное, тоже беспокоился потом, не схватил ли его царь. А ведь Ленин провел на Капри всего 18 дней, и все это время за ним с любовью следили настойчивые глаза каприйских лодочников, рыбаков, носильщиков, гидов. Они видели небольшую, крепкую, энергичную фигуру Ленина в узких каприйских уличках, между двух каменных глухих стен, из-за которых торчали колья виноградников, красивые кроны вековых грецких орехов, серебристые листва маслин, шелковицы с кроваво-черными ягодами. Они видели, как он медленно шел возле капеллы Санта-Мария-дель-Сокорса, откуда открывался глазам его потрясающий вид на Неаполитанский залив с островами Искья и Прочида, с пыльной зеленью Соренто и с Везувием, который виднелся вдалеке над белыми кубиками городов, как полого осыпавшийся двугорбый песчаный холм с хвостом сернисто-пепельного дыма над кратером. На этом острове, читаемый в «Господине из Сан-Франциско» Бунина, 2000 лет тому назад жил человек, совершенно запутавшийся в своих жестоких и грязных поступках, который почему-то забрал власть над миллионами людей и который, сам растерявшись от бессмысленности этой власти и от страха, что кто-нибудь убьет его из-за угла, наделал жестокости сверх всякой меры. И человечество навеки запомнило его, и те, что в совокупности своей столь же непонятны и по существу столь же жестоко, как и он, властвуют теперь в мире, со всего света съезжаются смотреть на остатки того каменного дома, где жил он на одном из самых крутых подъемов острова. Среди прочих достопримечательностей Капри Ленин, конечно, видел и эти развалины дворца кровавого тирана, но не думаю, чтобы они произвели на него особенно сильные впечатления или вселили в его душу ужас. Давно уже он посвятил свою жизнь борьбе со всеми всяческими тиранами, живыми и мертвыми. Они его не пугали. Он шел на них во всеоружии своего гениального ума, чистого горячего сердца и той святой человеческой правды, против которой бессильна власть любого тирана, как бы могуществен, непобедим ни казался он людям. Я думаю, гораздо большее впечатление произвела на Ленина Тарантелла, который угостил его Горький, устроивший поездку на ослах в Анакапри, где они всей компанией провели прелестный вечерок в маленькой деревенской тратории за бутылкой розового Тиберия. В таком сочетании имя тирана было вполне приемлемо и не мешало ни танцам, ни сердечному веселью. В последний раз я побывал на Капри года два назад, примерно через 50 с чем-то лет после первого посещения этого острова в 1910 году. И вот что со мной произошло. Едва мы очутились на знаменитой площади Капри в толпе туристов, которые с утра до вечера толкутся на этом пятачке в центре города, как мне показалось, что на меня кто-то пристально смотрит. На широкой лестнице, ведущей с площади к церковной паперти, в толпе гидов, носильщиков, лодочников, гостиничных комиссионеров и владельцев маленьких туристских осликов с красными чехольчиками на ушах, которые обычно дожидаются тут работы, я увидел человека, показавшегося мне странно знакомым. Коренастый, плотный, с седыми, коротко остриженными и слегка вьющимися, как у бычка, волосами, широколобый. Он стоял в пестро-абстрактной рубахе на выпуск, с двумя пуговичками у ворота и короткими рукавами, обнажавшими почти до самых плеч его могучие бицепсы старого лодочника. У него было красивое лицо моложавого старика, и он смотрел на меня прозрачными тосканскими глазами с виноградной косточкой зрачка. Мы прошли мимо него вслед за носильщиком, несшим на плече наши чемоданы. Но он уже смотрел в другую сторону, и я тотчас о нем забыл. Но на другой день он опять встретился нам на старом месте. Он солидно, с громадным достоинством разговаривал с какими-то немцами-туристами, и я понял, что он предлагает им поездку на моторном катере в Гротто-Азуро. Теперь я готов был поклясться, что хорошо его знаю, и тем не менее никак не мог вспомнить, где и при каких обстоятельствах мы встречались. Он посмотрел в мою сторону и сдержанно улыбнулся. Добродушное широкое лицо, тосканские глаза и седые волосы, постриженные а-ля Титус и начесанные на лоб. И мы снова разошлись, не сказав друг другу ни слова. И вдруг я вспомнил. Это было вечером, когда мы обедали в роскошном ресторане нашего отеля. На дворе разыгралась непогода. Лил дождь, приводивший всех туристов в отчаяние, а по склонам Монте-Соляро в надвигающихся осенних сумерках ползли низкие грозовые тучи, и уже несколько раз гористый горизонт вспыхивал за окнами синими огнями молний. В холле по креслам и столикам были разбросаны мокрые макинтоши, а на белом фаянсовом полу, расписанном букетами удивительно красивых цветов, сушились раскрытые зонтики. В зале закрыли окна, и за черными стеклами часто вспыхивали сполохи, как демоны глухонемые Тютчева. Как почти во всех итальянских провинциальных городках, гроза ощутительно влияла на работу местной электростанции, так что люстры и торшеры поминутно мигали. Их накал ослабел, и казалось, что они вот-вот погаснут, и тогда ресторанный зал со всеми обедающими погрузится во мрак. Чувствовалось, что слабая городская электростанция уже не в силах побороть натиск небесных сил, и действительно, в зале вдруг наступила полная тьма. За громадными окнами загорелись огни святого Эльма, затрепетало синее пламя грозы, лица и руки у всех людей стали как бы сделаны из синего светящегося стекла. «Принесите канделябры», — раздался спокойный повелительный голос метрдотеля. И вот именно в этот самый миг я вспомнил итальянского мальчика Луиджи, который полвека тому назад греб стоя, везя нас троих, папу, Женю и меня, в Гротто Азура. Нас троих, из которых остался на белом свете один только я. Сомнений не было. Мальчик Луиджи и седой лодочник на лестнице возле площади — одно и то же лицо. Через 50 лет мы встретились. У него оказалась зрительная память лучше, и он первый меня узнал. Теперь мне стало вполне понятно дружеское выражение его лица и немного грустная улыбка, обращенная ко мне, как бы говорящая: «Как мы оба постарели с тобой, русский мальчик». 50 лет, полстолетия. Какой в сущности пустяк по сравнению с жизнью всего человечества? Лакеи, не мешкая, внесли зажженные канделябры, осветившие, как жаркие золотые костры, нарядный ресторанный зал со всеми его цветами, вьющимися растениями, хрустальными фарфоровым блеском кувертов, крахмальными салфетками и бокалами, до половины налитыми льдисто-мерцающим белым и церковно-горящим красным вином. Увы, больше мне не удалось встретиться с сеньором Луиджи и пожать ему руку. Лишь однажды, купаясь под сваями уже заколоченной на зиму купальни, мы увидели с берега моторный катер с туристами, направлявшийся вдоль бухты Марино-Гранде к голубому гроту, и на носу, повернувшись лицом к публике, расставив крепкие ноги, сеньор Луиджи красноречиво описывал достопримечательности Капри, стараясь перекричать треск старого мотора. Больше я его не видел, но уверен, что когда в следующий раз поднимусь на фуникулёре и выйду на знакомую райскую площадь, то первый, кого я увижу, будет святой Луиджи, и мы молчаливо улыбнемся друг другу земной улыбкой, как старые незнакомые друзья. Ни с чем не сравнимое сладкое ощущение потери времени, вернее, его смещения. Все чаще и чаще оно преследует меня теперь на склоне лет. Вижу Капри таким, каким он был 50 лет тому назад, в один знойный июльский день 1910 года, и Ленина, скачками идущего вниз по крутой скалистой дороге мимо исполинских агав и кактусов к бухте Марино-Пиколло, где он любил купаться. Не мог же Ленин, живя на Капри, не купаться. Наверное, купался. Представляю себе, как, аккуратно сложив брюки и повесив пиджак на вешалку, в купальне с дешевым, как бы жестяным зеркалом, где сухо пахло раскаленными сосновыми досками, и узкий солнечный луч бил в овальную дырочку выскочившего сучка, пронизывая сумрак тесной кабинки и рисуя на стене маленькое, цветное, перевернутое низом кверху изображение движущихся волн и скал Фараллеоне, как в камере обскуре, Ленин вышел из кабины и стал прохаживаться по горячей от солнца веревочной дорожке, давая себя остыть, а потом опустился несколько боком по лесенке на скалы, обжигавшие подошвы ног, фыркнул и вдруг решительно бросился в воду, раскидав вокруг себя сверкающие брызги. Сначала он плыл, высунувшись из воды почти по пояс, по-волжски, с ожонками, или, как говорят на юге, на размашку, а потом лег на спину, заложив крепкие руки за голову, и закачался на волне. Волна осторожно носила его туда и назад, поднимала и опускала, поворачивала его крепкое золотистое тело, освещенное неистовым итальянским солнцем. Он лежал с закрытыми глазами и сквозь рыжеватые сомкнутые ресницы видел пурпурно-красное сияние какого-то фантастического, бесформенного, почти абстрактного и вместе с тем такого осязаемо-материального мира солнечного света, пронизавшего кровеносно-сосудистую сетку его закрытых век. Ленин отдыхал от приятной, но немного утомительной жизни на вилле Блезус, где великого Горького вечно окружали разные люди, и гости, и приезжие, и друзья, и враги, которые по годам жили у Горького, свои и чужие, словом, толчия непротолченная, в которой Горький чувствовал себя преотлично, изучал характер, делал художественные наблюдения, обобщал. Со стола целый день исходила еда, совершенно так, как в горьковских пьесах. Ели, пили, закусывали, только еда была итальянская. Много зелени, рыба, спагетти, рисовый суп с лимоном, розовое или белое каприйское вино, сыр горгонзола и в большой вазе серо-лиловые морщинистые фиги и зеленый миндаль, которые не кололи щипцами, а разрезали ножом. Так нежна была еще не затвердевшая скорлупа под мясистой суконно-зеленой кожей. И лакомились еще не вполне созревшими миндалинами восковой спелости. Они были упоительно вкусны, особенно после глотка прохладного розового тиберия. Я это описываю с такой точностью, потому что в 20-х годах гостил у Горького в Соренто, где, конечно, тренд жизни ничем не отличался от каприйского. И, разумеется, целый день, начиная с часу дня до этого времени, Горький уединенно работал. Множество самого различного народа, шум, споры, дискуссии, чтение старых и новых стихов, прозы, шутки, смех, остроты, даже забавные переодевания и нечто вроде шарад. Не думаю, чтобы все это слишком увлекало Ленина, который не выносил пустых словопрений и ни к чему не обязывающих мимолетных мыслей. Кроме того, наученный горьким опытом парижской эмиграции, он с величайшей осторожностью относился к знакомству с малоизвестными людьми. Вообще Ленин, по воспоминаниям Алексеева, совершенно не способен жить в коммуне, не любит быть постоянно на людях. В этом отношении жизнь у Горького, без сомнения, сильно утомляла Ленина. Он держался, сколько это было возможно, особняком. У него был маленький тоненький карандашик и маленькая записная книжечка, куда он, отстав от шумной компании, во время какой-нибудь прогулки или экскурсии, что-то быстро, но тщательно вписывал своим прелестным почерком. Вместе с простотой и прямотой обращения, которые привлекали к нему, пишет Шаповалов, от него веяло отчасти холодком, который ставил собеседника на некоторое расстояние от него. Лежа на спине в море, он отдыхал. Отдыхал, разумеется, чисто физически. Отдыхало его тело, его мускулы. Но умственно он никогда не отдыхал. Его ум всегда и во сне тоже работал, кипел напряженной титанической работой мысли. Только через много лет, пишет Гопнер, когда было издано полное собрание сочинений Владимира Ильича Ленина, мы узнали по-настоящему, какую титаническую работу, теоретическую, политическую, организационную, проделал Владимир Ильич в те годы. Тело его отдыхало, ум кипел. По всей вероятности, именно тогда окончательно созрело решение в противовес каприйской, так называемой партийной школе, которая ничего, кроме вреда, делу партии не приносила, как можно скорее устроить собственную, ленинскую, настоящую, рабочую, большевистскую школу в Париже или еще лучше в целях конспирации где-нибудь под Парижем. Время не ждало, нужно было действовать. Ленин был человек действия, и он так же внезапно, как решил ехать на Капри, теперь решил незамедлительно возвращаться во Францию.